Викентий Викентьевич Вересаев. Аполлон и Дионис. О Ницше. Рождение трагедии. В книге своей о рождении трагедии молодой Ницше воскресил из греческой старины колоссальные образы двух главных эллинских божеств – Аполлона и Диониса. Образы эти удивительно ярко и полно воплощают два полярно противоположных жизнеощущения, которыми живет человечество, и которые непрестанно борются друг с другом на протяжении всей его истории. Вот почему книга, написанная, казалось бы, на такую узкую, только для специалистов интересную тему о рождении эллинской трагедии из духа музыки, стала книгой, которую должен знать всякий образованный человек. Восстановим в общих чертах образы двух этих эллинских божеств, как их понимал Ницше. Грек ранней стадии эллинской истории, грек гомеровский, воспринимал жизнь по-аполлоновски. Он смотрел на блестящий мир явлений, на то, что индусы называют обманчивым покрывалом майи, и принимал его за подлинную жизнь. Мир этот он мыслил во множественности, в формах времени и пространств, в том, что Шопенгауэр называет принцип индивидуации. В этой форме, говорит Шопенгауэр, человек видит не существо вещей, которые едины, а только его проявления. Особенные, раздельные, бесчисленные, многоразличные, даже противоположные. Человека с таким жизнеотношением Ницше вслед за Шопенгауэром уподобляет пловцу средь бурно ревущего моря. Беспредельное море, бушуя и воя, вздымает и опускает водяные горы. А пловец спокойно сидит в лодке, доверяясь утлому своему суденушку, не чувствуя ужаса от бушующей кругом беспредельности. Так посреди мира мучений спокойно живет в своей отдельности человек, доверчиво опираясь на принцип индивидуации, на восприятие жизни в формах времени и пространства. Безграничный мир всюду исполненный страдания, в бесконечном прошлом, в бесконечном будущем ему чужд, даже кажется ему фантазией. Действительно для него только одно – узкое настоящее, ближайшие цели, замкнутые горизонты. В этой иллюзии держит человека Аполлон. Он – бог обманчивого, реального мира. Околдованный чарами солнечного бога, человек видит в жизни радость, гармонию, красоту, не чувствует окружающих бездн и ужасов. Страдания индивидуума Аполлон побеждает светозарным прославлением вечности явления. Скорбь вылагается из черт природы. Охваченный аполлоновской иллюзией, человек слеп к скорби и страданию Вселенной. И вот в это царство душевной гармонии и светлой жизнерадостности вдруг врывается новый, неведомый гомеровскому человеку бог, варварский дикий Дионис. Буйным иступлением зажигает он уравновешенные души и во главе неистующих, экстатических толп совершает свое победное шествие по всей Греции. Бог страдающий, вечно растерзываемый и вечно воскресающий, Дионис символизирует истинную сущность жизни. Жизнь есть проявление божества страдающего. Создавая миры, божество освобождается от гнета избытка и преизбытка, от страдания теснящихся в нем контрастов. Вселенная есть вечно изменяющееся, вечно новое видение этого величайшего страдальца, исполненное контрастов и противоречий. Истинно существует только это первоединое, изначальное наджизненное бытие. Оно вне всякого явления и до всякого явления. Явление же есть только уподобление. Знаменитый гётовский стих «Все приходящее – только подобие». Взор, однажды проникший в сокровенную истину жизни, уже не в состоянии тешиться обманчивым покрывалом майи, блеском и радостью призрачного реального мира. Он теперь видит ужасы и скорби жизни, видит мир раздробленным, растерзанным, видит и первопричину мирового страдания, принцип индивидуации, расчленения первоначального, единого существа на отъединенные, несогласимые между собой явления. В пределах прежнего жизнепонимания для человека нет уже возможности согласить чудовищные противоречия жизни, покрыть их каким-либо единством. Смысл жизни теряется. Однажды царю Мидасу после больших усилий удалось поймать в лесу мудрого Селена, спутника Диониса. Царь спросил его, в чем высшее счастье человека? Демон упорно отмалчивался. Наконец, дико расхохотался и ответил. «Злополучный, однодневный род, дети случая и нужды, зачем заставляешь ты меня сказать то, чего самое лучшее для тебя не слышать? Высшее счастье тебе совершенно недоступно. Не родиться, не быть вовсе, быть ничем. Второе же, что тебе остается, скоро умереть. Вот безотрадная истина, подготовляющая человека к восприятию таинственной высшей истины Бога-страдальца. Дионис касается души человеческой, замершей в чудовищном ужасе перед раскрывшейся бездной. И душа преображается. В священном оргийном безумии человек исходит из себя, впадает в выступление, в экстаз. Грани личности исчезают, и душе открывается свободный путь к совершеннейшему зерну вещей, к первоединому бытию. Это состояние блаженного восторга мы всего яснее можем себе представить по аналогии с опьянением, либо под влиянием наркотического напитка, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближения весны в человеке просыпаются те дионисические чувствования, в подъемах которых его «я» исчезает до полного самозабвения. Этого «я» уже нет. Нет множественности, нет пространства и времени. Все где-то далеко внизу. Об этом именно состоянии говорит у Достоевского Кириллов. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите «Да, это правда». Под чарами Диониса каждый чувствует себя не только соединенным, примиренным, слитым со своим ближним, но единым с ним. Сама отчужденная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном, человеком, и принимает его в свое лоно. Все слилось в одном огромном мистическом единстве. В человеке теперь звучит нечто сверхприродное, он чувствует себя Богом, он шествует теперь, восторженный и возвышенный, он разучился ходить и говорить, и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Человек стал в собственных глазах как бы художественным произведением, словно огромная творческая сила природы проявляется здесь, в трепете опьянения для доставления высшего блаженного удовлетворения первоединому. Таким образом, Дионис, точно так же, как Аполлон, убеждает нас в вечной радостности бытия. Только эту радостность нам надлежит искать не в явлении, а позади явлений. Мы познаем, что все возникающее должно быть готово к горестной погибели. Мы заглядываем в ужасы личного существования и, тем не менее, не приходим в отчаяние. Метафизическое утешение моментально вырывает нас из суетной сферы переменчивых явлений. Мы действительно становимся на краткие мгновения самим первосущим и чувствуем его неукротимое желание и жажду бытия. Борьба, мучение, уничтожение явления кажутся нам теперь необходимыми при этом избытке бесчисленных, врывающихся в жизнь форм бытия, при этой чрезмерной плодовитости мировой воли. Мы как бы слиплись воедино с безмерною, изначальную мировой радостью, и в дионисовском восхищении чувствуем неразрешимость и вечность этой радости. Несмотря на страх и сострадание, несмотря на жестокость мировой воли, мы все же счастливо живущие, но не как индивидуумы, а как единое живое, с желаниями которого мы слились. Ницше хорошо видел опасность, которую несет для жизни его радостный Дионис. Для дионисического человека резкую пропастью отделяются друг от друга мир повседневной действительности и мир действительности дионисовской. Как только повседневная действительность снова вступает в сознание, она, как таковая, принимается с отвращением. Голое воспоминание о пережитом ощущении единства с первосущим не в силах нейтрализовать страдания человека в мире явлений. Человек теперь видит повсюду абсурды и ужасы бытия, чувствует душою страшную мудрость лесного бога Селена. Ему становится тошно, им овладевает воля отрицательное настроение. Он познал, и действовать стало ему противно. Для чего снова укреплять расшатанный мир? Человек ничего не в состоянии изменить в существе вещей. Действительно, при каждом значительном распространении дионисовских возбуждений всегда замечается, что дионисовское освобождение от оков личности прежде всего дает о себе знать умалением политических и общественных инстинктов, доходящим до равнодушия и даже до враждебного отношения к ним. Из области аргиазма, говорит Ницше, для народа есть только один путь – путь к индийскому буддизму. Чтобы вообще быть выносимым с его влечением в ничто, буддизм нуждается в этих редких состояниях экстаза с их подъемом над временем, пространством и индивидуальностью. А эти экстатические состояния, в свою очередь, требуют философии, учащей побеждать силу и представление неописуемую безотрадность промежуточных состояний. Однако дионисическому эллину не грозила опасность впасть в буддийское отрицание воли. Острым своим взглядом он видел страшное, разрушительное действие всемирной истории. Видел жестокость природы, ощущал всю истинность мудрости лесного бога Селена. И тем не менее умел жить глубоко и радостно. Его спасала красота. В сущности, та же красота спасала для жизни и до дионисовского, гомеровского эллина. Когда ворвался в Грецию Дионис, уравновешенный с виду аполлоновский эллин смотрел на него с великим удивлением. Но к удивлению этому все больше примешивался ужас. Сознание все сильнее говорило гомеровскому эллину, что дионисовское понимание жизни вовсе не так уже чуждо и ему самому. Он начинал чувствовать, что его бытие со всею красотой и ограничением покоится на скрытой подпочве страдания и познания, что его аполлоновское отношение к жизни, подобно покрывалу, только скрывает от него ясно им чуемую Дионисову истину жизни. Ницше вносит теперь значительную поправку в прежнюю картину отношения гомеровского эллина к жизни. «Древний эллин, — говорит он, — всегда знал и испытывал страхи и ужасы бытия. Ему всегда была близка страшная мудрость лесного бога Селена. Как, — спрашивает Ницше, — согласуется светлый мир Аполлона и остальных олимпийских божеств с этой зловещей мудростью? Так же, как восхитительные видения истязуемого мученика с его страданиями». Чтобы вообще быть в состоянии жить, эллин должен был заслонить себя от ужасов бытия промежуточным художественным миром, лучезарными призраками олимпийцев. Та гармония древнего эллина, на которую мы смотрим с такой завистью, вовсе не была простой цельностью и уравновешенностью духа. В этой гармонии мы должны видеть высшее действие аполлоновской культуры, которая при помощи мощных и радостных иллюзий вышла победительницей на страшную глубиною миросозерцания и над крайне восприимчивым чувством страдания. Гармония аполлоновского грека обусловливалась полнотой погружения в красоту иллюзии. Она – цветок, выросший из мрачной пропасти. Победа, одержанная эллинскую волею посредством отражения своей красоты над страданием и мудростью своей. Этот целебный обман Аполлона спасал для жизни грека гомеровского. Позднейшего дионисического грека спасала трагедия. В ней взаимодействие Дионисовой истины и Аполлоновой иллюзии достигло наибольшей глубины и гармоничности. Но как же может трагедия вести к утверждению жизни? Ведь страдания трагического героя иллюстрируют всю ту же безотрадную селенову мудрость. Трагедии великих трагиков Эсхила и Софокла кончаются гибелью героев и самым, казалось бы, безнадежным отрицанием жизни. Почему же трагедия не вселяет в нас отчаяние, а как раз напротив, очищает душу и примиряет с жизнью? Как может безобразная и дисгармоничная составляющая содержания трагического мифа каким бы то ни было образом примирять с жизнью? Достигается это той таинственной силою, которая скрыта в искусстве, силою, которая жизненный ужас претворяет в красоту и делает его предметом нашего эстетического наслаждения. Удивительно глубоко, смело и оригинально Ницше рисует тот сложный душевный процесс, который, по его мнению, переживался эллином при созерцании трагедии. В хоре трагедии и особенно в ее музыке, кстати сказать, нам совершенно неизвестной, свободно проявлялась вся безмерность дионисовской скорби, радости и отчаяния. Эта музыка, разверзающая перед нами вихревые бездны дионисовской стихии, сама по себе заставила бы нас задохнуться от ужаса и пасть бездыханными. Но тут внезапно приходит Аполлон и несет с собой целебный бальзам благодатного художественного обмана в виде образа трагического героя. Мы созерцаем страдания и гибель Прометея или Эдипа. И это созерцание вырывает нас из нашего аргиастического самоуничтожения. Частная картина мук гибнущего героя заслоняет от нас общность того, что нас заставило почувствовать дионисическая музыка. Там, где прежде мы как бы слышали глухие вздохи из самого средоточения бытия, где, казалось, мы должны были погибнуть в судорожном напряжении всех чувств, и лишь немного еще связывало нас с этим существованием, там мы теперь видим и слышим только страдания и стоны данных героев – Прометеев и Эдипов. Однако рядом с этим мы все время чувствуем, что эти пластические образы героев – лишь символическая картина, что за ними плещется необъятная Дионисова стихия и говорит нам о высшей радости, которой подготовляется трагический герой. Но не своими победами, а своей гибелью. мы чувствуем всю отраду аполлоновской иллюзии созерцания и вместе с тем отрицаем эту отраду и получаем еще более высокое удовлетворение от уничтожения видимого, кажущегося мира. Мы убеждаемся, что даже безобразное и дисгармоническое в жизни есть только художественная игра, которую воля в вечном избытке своей радости ведет сама с собою, игра созидания и разрушения индивидуального мира. Жизнь творится великим художником, и конечная цель его творчества – красота. Для этой красоты одинаково необходимы радость и горе, добро и зло, свет и мрак. Перед нами раскрывается край, где в радостных аккордах замирает всякий диссонанс. Тонет страшная картина мира и оправдывается существование даже нашего худшего из миров. Человек, заключает Ницше, это диссонанс в человеческом образе. Для возможности жить этому диссонансу требуется прекрасная иллюзия, облекающая покровом красоты его собственное существо. Бытие и мир являются оправданными лишь в качестве эстетического феномена. В книге своей Ницше все время говорит о Дионисовой истине и Аполлоновом обмане. Сами эллины никогда, однако, не смотрели на Аполлона как на бога светлой кажимости и обманчивой иллюзии. В образе его нет ни единой черты, которая бы говорила о заранее предрешенной иллюзорности воплощаемого им жизнеотношения. Для эллинов как Аполлон, так и Дионис одинаково были живыми религиозными реальностями. Каждый из них воплощал совершенно определенный тип религиозного отношения к жизни. Противополагать истину Диониса обману Аполлона может только убежденный приверженец Диониса. Мы будем осторожнее. Что есть истина? Тот Бог, который царит в душе человека, для него и есть истина жизни. Жизнь же сама в себе нам недоступна. Аполлон не будет для нас божеством, набрасывающим на истину блестящий покров иллюзии. Дионис не будет божеством, сбрасывающим этот светлый, обманчивый покров с истины. И тот, и другой бог будут для нас лишь фактами различного религиозного отношения к жизни. Познакомимся же с обоими помимо Ницше. Исследуем, каково было отношение к жизни у эллина аполлоновского и у эллина дионисовского. Что такое представляли из себя боги Аполлон и Дионис? По времени своего царствования над душами эллинов Аполлон предшествовал Дионису. Рассмотрим сначала и мы аполлоновский тип отношения к жизни. Как он выражается в поэмах Гомера и лирике Архилоха с одной стороны, в самом образе Аполлона с другой.